Вот лечением его манер и отношением к другим мы и займемся. Рыжий очень азартный и любит игры, фанатеет от квиддича, режется в карты плюй камни, даже в шахматы играет очень пристойно. Мимо такого развлечения, как новая настольная игра, он пройти не сможет. Карты с вопросами я попросил зачаровать так, чтобы Рону доставались в основном на тему правильного поведения и этикета. Так вопрос за вопросом, ответ за ответом я собирался закрутить мозги Рыжика в нужную мне сторону. Кажись, я выпустил джинна из бутылки. Игра получилась сверхпопулярной. Сначала мы играли тесной компанией в гостиной Гриффиндора. Постепенно вокруг нас начала собираться толпа. Появились болельщики. Когда мы уже собирались закругляться, игру у нас выпросили погонять до утра. С тех пор игра не простаивала и минуты. Молодые маги пропускали занятия и не спали ночами, как игроки, так и болельщики. Через неделю остальные ученики начали замечать, что гриффиндорцы выглядят как жертвы некроманта. Невыспавшиеся тушки студентов с красными глазами бродили, натыкаясь на любые препятствия. Учитывая, что единственным выспавшимся учеником был я, догадайтесь, кого записали на роль того самого некроманта. Но узнав причину, остальные тоже захотели приобщиться. Я думал, что после того, как компания Редгейта оказалась в больничке, мне уже не придется скрываться в школе. Как же я ошибался. Как только узнали, кто автор игры, меня и Миону ни на секунду не оставляли в покое, все просили сделать им еще. Про мою репутацию темного мага все забыли. В спальне, в столовой и на уроках меня просили, слали записки и делали подарки. Гермиона тоже резко обзавелась кучей друзей и подруг, которым такая хорошая подруженька просто не может отказать и обязательно сделает игру первой. Не сказать, что мы не делали, но процесс это не быстрый. Подготовить, вырезать, раскрасить каждую игру занимало как минимум пару дней совместных усилий. Опять уговорив Флитвика помочь, мы делали копии игры как могли. Уже в каждой гостиной всех факультетов было по одной, а в столовой целых 4 для межфакультетских битв. Каждый хотел себе свою. Единственным обладателем своей копии, со специально зачарованными под него картами был Рон, что делало его популярнее всех его братьев. Это будет еще одним тестом для него. Посмотрим, не зазвездится ли. Гул медных труб не обошел стороной Эмиону. Сначала она обрадовалась такому количеству подруг и была просто счастлива. Еще бы, можно сказать, мечта сбылась. В простой школе ее обычно только дразнили. Вместо восхищения ее достижениями выискивали недостатки и били по ним. Кому какое дело, что ты отличница, вот выпирающие зубы обязательно надо заметить и назвать обидной кличкой, Бобриха. Гермиона пыталась влиться в компанию, но даже если ее и брали поиграть, никто не слушал ее советов и опять дразнились. Когда пришло то самое письмо с приглашением в магическую школу, девочка посчитала это все плохой шуткой, но когда к ним заявилась настоящая ведьма и показала настоящую магию, все сомнения отпали. Она не могла подружиться с другими детьми, потому что она особенная, она волшебница. Вот в новой школе она обязательно найдет много друзей. Ой, а если они там все такие умные или еще умней? МакГонагалл сказала, что они будут учиться вместе с детьми потомственных волшебников. Обязательно надо прочитать и выучить как можно больше новых книг перед началом учебы, а при знакомстве держаться строго и возвышенно, чтобы все сразу увидели, что я тоже умная. Весь день отправки в школу девочку не покидало ожидание чуда. Вот, погрузившись в большой красивый паровоз, она едет в новую школу. Именно в поезде она встречает самого необычного мальчика, которого когда-либо видела в жизни. Он сходу находит потерянную жабу, причем без магии, просто подумав. Сначала она была готова плакать от досады, ведь все так просто, жабу действительно стоило начать искать с туалета. Чтобы загладить промах и похвастаться знаниями, она затеяла с ним спор, который оказался неожиданно увлекательным. Собеседник знал не меньше ее, а его аргументы и вовсе порой ставили ее в тупик. Девочка даже решила, что это еще один из маглорожденных, как и она. Потом оказалось, что это самый главный герой магической Британии последних лет, Гарри Поттер. Уж про него она все знает, прочитала все возможные книги. Только вот представляла она его как сказочного принца и не ожидала вместо белоснежных одеяний и золотой короны увидеть черный плащ и зеленый гребень. И тут он опять все опроверг. Все, что было написано в книгах, оказалось выдумкой. Реальность начала съедать чудо, вместо нового начала, оказалось унылое продолжение. Друзей в новой школе так и не появилось, даже Гарри ее избегал. Ну он же местная знаменитость, Зачем ему дружба с такой? Последней каплей стало высказывание рыжего Рона. Вера в то, что если ведешь себя правильно, то все тебя любят и с тобой случаются только хорошие вещи, изрядно пошатнулась. Девочка не выдержала и расплакалась, ведь так обидно, когда ты делаешь все правильно, но вместо награды получаешь наказание. Даже поплакать ей не дали, в туалет, где она заперлась, вломилось чудовище и чуть ее не съело. Однако столь ожидаемое чудо смогло вырваться из зубов реальности и привело спасителя. Что и как он сделал, она не увидела, зато его слова на следующий день о том, что он пришел ее спасать потому, что хочет с ней дружить, запомнила. Дальше уже она сама спасла героя. Кто бы мог подумать, что мальчика, который голыми руками победил тролля, обижают простые хулиганы. Гермиона сражалась первый раз за всю свою жизнь. Хоть она и пропустила заклинание в конце битвы, но все равно ее вклад оказался решающим. Тут ее принципы подверглись очередному изменению, благие намерения директора привели к отрицательному результату. Значит, не всегда надо поступать только правильно. Еще она наконец обрела друзей, настоящих, хороших, которые тоже не всегда ее слушали, но никогда не отмахивались от нее, как от мухи. Плохо только, что все они мальчишки, умные, хорошие, но мальчики. Тут стоило придумать игру, как появилось много подруг. Все звали в гости, помогали с прической, сплетничали и слушали ее объяснения. Правда, все еще просили игру себе лично, но делать их быстрее она с Гарри просто не могла, постепенно интерес спал. Новые подруги не хотели сидеть в библиотеке и обсуждать книги. Совместные игры были простыми и скучными, а общих тем для разговоров было немного, и все обычно сводились к теме, когда же она сделает им игру. Она бы сделала, но мальчишки не хотят делиться. В тот вечер Гермиона поругалась с Гарри. «Ты не понимаешь, у Лаванды Браун день рождения. Я просто обязана подарить ей Магополию, Герми. Мы последние 5 копий раздали твоим подружкам. Они даже не играют в них, а просто хвастаются. Ты разве не видишь, что они с тобой общаются только ради того, чтобы получить эксклюзив? Мы давно уже обещали пуффендуйцам еще одну. У них самый большой факультет, а игра всего одна. Подождут они еще немного, а день рождения пройдет. И вообще это моя игра. Я имею право распоряжаться ей как хочу. Если ты не уступишь, то ты мне больше не друг», — в запале выкрикнула Гермиона. «Вот как», — необычно тихо проговорил мальчик. «Ну что же, ты оцениваешь нашу дружбу зачарованной картонкой? В прошлом году, в старом туалете, я оценил ее в свою жизнь. Какая же она оказывается дешевая. Забирай». Волшебник отвернулся и, пока Гермиона пыталась подобрать слова, ушел на мужскую половину башни. Девочка чувствовала себя неловко. Она потом извинится и все будет в порядке. Ведь будет. Прихватив коробку с игрой, Миона пошла спать. Однако выспаться ей не удалось. Мысли о случившейся ссоре не давали ей покоя. На следующее утро, спустившись вниз, она увидела Гарри, который в окружении ребят с Гриффиндора что-то обсуждал, что было неожиданно обидно. Он даже не посмотрел на нее. Да как он смеет? Я его спасла, с учебой помогаю, а ему коробки с игрой для нее жалко. Зачем мне этот хулиган вообще нужен? Пока на коленях не приползет извиняться, я даже не посмотрю в его сторону. Резко отвернувшись, девочка выбежала из гостиной, не заметив провожающий ее грустный взгляд зеленоволосого мальчика. Весь день у Гермионы дела не шли на лад. Домашнее задание она закончила еще вчера. В гостиной сидеть было неуместно, потому как там обосновался Гарри с компанией, а общество новых друзей стало раздражать. Попытавшись поговорить с Кармаком Маклагином, которым Миона решила заменить Гарри в качестве друга, столкнулась с дикой скукой. Кармак был в принципе неплохим парнем, но сильно занудливым. На все в мире у него было свое мнение. Как правильно играть в квиддич и как сажать картошку, знал только он и больше никто в мире. Как же ее раздражали постоянные поучения и поправления. Последующие пары дней были пресными и скучными без общества Гарри. Не было азарта, не было ожидания нового. С Поттером никогда не было спокойно. То он рассказывал смешные истории, то затевал очередную шалость, то спорил на действительно интересные темы. Без него стало тихо и спокойно, но не сказать, чтобы это было хорошо. Утром в субботу девочка не могла спокойно сидеть. Мысли о предстоящем празднике и связанной с ним ссорой давали о себе знать. Чтобы чем-то себя отвлечь, она решила отдать подарок пораньше. Странно, но держать злополучную коробку с игрой было почти физически неприятно. Нарядившись, Грингер постучала в комнату к Лаванде, поздравила и вручила столь долгожданный подарок, даже с некоторым облегчением. В ответ же получила благодарность заспанной девочки и пожелание хорошего дня. Странно, даже не пригласила на праздник, хотя может у них так не принято. Решив отвлечь себя от дурных мыслей чтением, Миона набрала в библиотеке книг и начала искать место для уединения. В башню Гриффиндора идти не хотелось, в столовой и библиотеке она везде натыкалась на, как ей казалось, осуждающие взгляды пуффендуйцев, хотя на самом деле они были просто просящими. В парках и галереях ее постоянно окрикивали и спрашивали о том, когда же они получат свою копию игры. Не выдержав постоянных прерываний, Гермиона сбежала в туалет и, подогнув под себя ноги, села почитать в дальней кабинке. Тут ее отвлек разговор заглянувших в помещение девушек, это оказались Лаванда и Парвати Патил. «Слушай, а ты уверена, что это нормально? Все-таки другой факультет». «Нет, что ты. Меня сестра давно приглашала на пижамную вечеринку, а тут и повод есть. Ты лучше скажи, как от Гринджера отвязаться, а то будет у нас вместо вечеринки лекция. Ничего проще. Она мне подарок уже с самого утра вручила, так что ее даже приглашать не надо. Вот и хорошо, а то от ее дела и так, а не эдак уже голова болит. Хуже нее только Кармак, так же все лучше всех знает. Ха-ха-ха. Ао, а ты не слышала?» Не дав подруге ответить, Лаванда продолжила. «Последние несколько дней Гринджер как раз с Кармаком и общается. Вот два сапога пара. Интересно, они друг друга вообще слушают или только говорят? Значит, можно с Гарри подружиться, а то пока эта заучка рядом, он и не общается ни с кем. Давай попробуем так». Девочки вышли в коридор, и дальнейший разговор Миона не слышала. Она продолжала тихонько сидеть и, не мигая, смотреть в книгу. Хотя читать она не могла, книжка тряслась, а буквы прыгали и скакали. Казалось, они хотели убежать от падающих на страницы слез. Глава 28. Муки разума. Примечание к части. Немного мрачная, но нужная глава. Читать под Юрдхмитс, Свейд Дриамс, https://www.youtube.com/watchvkimfkspitsk. Ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне. Ох уж эти слезы. Все наиболее значимые события в нашей жизни сопровождаются этими маленькими солеными капельками. Мы плачем от горя и от счастья, есть слезы гнева и жалости, с ними мы рождаемся и с ними уходим. Они льются из сердца, из души, когда она болит. Она живая, яркая и такая же горячая, как эти слезы, герольды чувств и вестники перемен. Меняться всегда больно, мы не всегда знаем, к чему приведут изменения, оттого это еще и страшно. Оттого очень многие вместо принятия и осознания бегут и прячутся. То же произошло и с Гермионой. Еще будучи маленькой девочкой, она не имела друзей для игр, а взрослые редко могли уделить достаточно времени для ребенка. Будучи очень любознательным ребенком, она быстро нашла себе альтернативу – книги. В ее воспоминаниях не отложилось, кто и когда показал ей первые буквы, и когда она начала читать. Зато они очень ярко сохранили эпизод, когда это стало известно родителям. Родители были уважаемыми и занятыми людьми, дантисты – это прибыльная профессия, но также одна из самых стрессовых. На начальных порах она оставляет мало времени для семьи и детей. Накупив ребенку игрушек и книжек с картинками, взрослые посчитали, что пока этого хватит и теперь можно отдохнуть. Ребенок не кричит, не плачет, а просто целыми днями сидит и рассматривает картинки, что в этом плохого. Так продолжалось, пока папа, вечно занятый и спешащий, вдруг не получил лишний час времени, который решил потратить на ребенка. К удивлению родителя, его дитя не просто рассматривало картинки, а вполне осознанно могло их описать и даже прочитать стишок по памяти. Сложно поверить, что девочка в 4 года уже умеет читать, поэтому первая мысль была о том, что у Мионы просто очень хорошая память, и она запомнила стишок, когда его читала мама. Память у девочки была действительно хорошая, видимо, лучше, чем у папы, иначе он бы помнил, что мама никаких стихов ей не читала. Папа, будучи весьма разумным человеком, решил проверить гипотезу и подсунул крохе газету. Каково же было его удивление, сменившееся гордостью от того, что его дочка хоть медленно и по слогам, но прочитала ему статью про зайцев. С тех пор взрослые стали подсовывать ребенку все больше и больше книг, не понимая, что с каждой книгой все больше отдаляются. Ведь их дочка уже не с ними в комнате, она в своем мире, ищет сокровища и сражается с драконом, путешествует с бременскими музыкантами и резвится вместе с Маугли. Как можно из столь удивительного мира возвращаться в простой и серый, где время тянется так медленно и уныло? К сожалению, нельзя всю жизнь прожить в иллюзорном мире. Реальность тянет из него, но зачастую лишь за тем, чтобы грубо толкнуть обратно. Самым большим потрясением в жизни Гермионы был первый день школы. Страх и ужас, смятение и паника. Так много новых лиц и имен. Как их вообще запомнить можно? И все эти люди, в отличие от ее родителей, бегают, говорят, кричат и все что-то от нее хотят. Когда первые 7 лет своей жизни ты общаешься лишь с узким кругом взрослых людей, начать отношения со сверстниками – архисложная задача. Гермиона была очень начитанной и настолько же наивной. Ее любили взрослые, потому что с ней не было проблем, она слушалась всего, что ей говорили, и успехи маленькой ученицы всегда можно поставить в пример как свои достижения. А вот дети, наоборот, не могли найти с ней схожих интересов. Девочка уже читала Жюль Верна и Дюма, а сверстницы разливали воображаемый чай в пластиковую посуду и одевали кукол. К сожалению, этот развитый ребенок не мог соперничать с остальными девочками в их детских хитростях и всегда оставался обманутым. Хитрили и обманывали не по годам развитого ребенка все, кому не лень. Книги не учат врать. Есть, конечно, взрослые книжки, дающие советы, как врать правильно, но они уже опираются на житейскую базу. Простодушие и наивность девочки, воспитанной двумя занятыми дантистами, не знали границ. Искренность, доброта, отзывчивость, хорошо или плохо, все хотят видеть эти качества в других, но мало кто согласен обладать ими сам. Ведь это уязвимость, только добрая девочка согласится поменять новую куклу на стеклышко, только отзывчивая отдаст новую курточку, если ей сказать, что она лучший друг, только искренняя сама расскажет все, чем ее можно дразнить. Девочка просто не понимала, как так можно. Ее жизненные принципы были сформированы такими книжками, как «Волшебник изумрудного города», где храбрая девочка Элли, помогая всем встречным, получила свою мечту. В реальности, помогая всем, вместо мечты получаешь лишь шишки. Постепенно она сама стала отдаляться от детей, чтобы не быть обманутой. Тем более, что непрочитанных миров еще так много. Гермиона ныряла в воображаемые миры и с большой неохотой возвращалась обратно. Возможно, в один день она нырнула так глубоко, что не смогла бы всплыть, но произошло одно судьбоносное событие, развернувшее вектор ее любознательности. Тогда ей было 8 лет. Родители все-таки заметили некоторую отстраненность дочки и отправились на прием к специалисту. Психолог посоветовал на время сменить обстановку, и ее на время перевели в новую школу. Пережить первый день в новой школе было намного легче, чем в прошлый раз. Она даже подружилась с одним мальчиком. Все было хорошо, хоть она и относилась теперь ко всем настороженно, но этот не отнимал ее учебники и не дразнился. Каково же было ее потрясение, когда она увидела, как его побил его брат. Не враг, не злодей, а брат. Это событие напугало маленькую ученицу, ведь получается нельзя верить и родственникам тоже. В попытке защититься, она обратилась за помощью туда, где искала все свои ответы до этого, в библиотеку. Только теперь ее интересовали уже не сказочные истории, а информация об этом мире, энциклопедии и учебники. Книги и знания стали ее новой броней и оружием. Только начав приоткрываться своему новому знакомому, девочка спряталась за маску зазнайки. Она не видела этого мальчика с тех самых пор, говорят, он перевелся в другую школу, да и ее вернули обратно, когда Гринджеры так и не увидели изменений в характере дочери. Вот теперь она опять наступила на те же грабли, даже этого не заметив. Только если раньше рядом были взрослые, которые хвалили и подбадривали ее, то в Хогвартсе таких не было. Декан, конечно, обратила внимание на состояние подопечной, но не обладала должным доверием, чтобы простые слова смогли помочь. Тем более, что первый разговор она решила провести перед теми же Лавандой и Парвати. Как тут рассказать, что тебя гложет, когда причина депрессии, да и самые ярые сплетницы потока, только и ждут горячих фактов. Гермиона сидела у себя в комнате уже несколько дней и ничего не хотела делать. Сначала остальные девочки пытались ее растормошить, но потом просто стали ее игнорировать. Девочка накрепко закрылась в свою спасительную раковину, и кто знает, к чему бы это привело. Спасло ее одно обстоятельство, в данный момент оно с легким недоумением пыталось узнать, почему одной пушистой и громкой особы нету в библиотеке как обычно. Вот уже неделю не нахожу себе места. После ссоры с Гермионой, Настроение находится в районе плинтуса. Я даже не заметил, как привязался к нашей боевой няше. С Роном всегда можно разыграть партию, Симус хороший собеседник, но только темы у него исключительно о магическом мире. С Гермионой было нечто особенное, с ней можно было обсудить любую идею и поспорить почти на любую тему, спросить совета, а ее способность хранить в голове тысячи различных фактов и выдавать их по мере надобности вызывала неподдельное восхищение. Вдобавок душу потихоньку грызла вина, небольшая, но настойчивая, да и разговор я повел тогда не так, как надо было. В конце концов, у меня знания кучи прошлых жизней, мог я тогда просто переспорить упертую девчонку и погасить конфликт. Я просто устал тогда, уроки у Флитвика и у Снипа, цейтнот с этими играми, вот и вспылил. Теперь мучаюсь. Еще и фанаты достали, всем нужна магополия. Все, хватит. Пацан я или тварь дрожащая, я еще круче, я, панк, значит, ноги в руки и бегом извиняться. Как меня учил дядя Вернон, если поссорился с женщиной, пойди и извинись. Неважно, кто прав или виноват, ты должен сделать первый шаг. Она может и сама уже поняла, что не права, но сделать первый шаг девочкам сложнее, особенно при классическом британском воспитании. Тут главное, чтобы извинения приняли и дружба продолжилась, а доказать свое право подруге куда проще, чем обиженной знакомой. Решимости взять вину на себя добавляло поведение Мионы. Шумная зайка-зазнайка превратилась в замкнутую мышку, да и со своими новыми подругами что-то не сильно общается. Так и знал, что эти курицы до добра не доведут, у нее явно выраженная депрессия. Надо поскорее ее вытаскивать из этого состояния. Однако притворить в жизнь мой простой, но тяжелый план мешало непреодолимое препятствие. Я просто не мог поймать Гермиону для разговора, с уроков она сбегала одной из первых, в столовой и библиотеке не появлялась, а на женскую половину башни мне входа нет. Мантия-невидимка тут не помощница, мне надо не просто прокрасться, а еще и поговорить. У девчонок, конечно, попросторнее, чем у нас, но тоже застать Миону одну шансы мизерные. Засветить же такую вещь, как мантия-невидимка, перед кучей девчонок, надо быть полным дебилом. Хотя идея у меня была, как говорил дядя, не можешь сам, обратись к специалисту, который может. К сожалению, старосты на роль специалистов никак не подходили. Двое готовились к экзаменам, пятикурсница готовилась к сов, а семикурсница к жаба. Оставшаяся девочка была ярой фанаткой правил, и договориться с ней о пропуске в башню, или чтобы она вытащила Гермиону в гостиную, было нереально. Провалив очередную попытку договориться, я грустно сидел в столовой, когда мне на глаза попалось нечто странное, но знакомое. Даниэль, не может быть, чтобы в этой школе были еще панки. Глава 29. Непредсказуемая сила. Примечание к части. Я очень долго думал, какую именно музыку выбрать для этой главы. Сюда подходит почти весь саундтрек. Все-таки основная тема самая лучшая. Включаем Girlu Want Body в HTTPS www.youtube.com/v6v9mjcttkk. Читаем главу, а потом идем смотреть фильм, почитывая комикс. PS. Для тех, кто хочет узнать о панках побольше, рекомендую посмотреть следующее видео, где просто и понятно объясняют основные моменты https://www.youtube.com/vx7lcr0cy. Lack it has been swell, but has willing has gone down. На глаза мне попалась яркая розовая шевелюра, гармонично дополняющая почти взрослую девушку. Среди обычных причесок и мантий было весьма необычно увидеть столь ярко выделяющееся пятно. Она точно из наших. Может, она и не панк, а диско-дива или, не дай бог, гламур-герл. В любом случае, похоже, это мой шанс, уж с неформалами я общий язык найду. Стараясь не потерять свою цель из виду, я следовал за столь приметной девушкой. Судя по мантии, она с Пуффендуя. Это хорошо, с этими ребятами сейчас можно договориться. Просто попрошу, чтобы она поднялась в башню Гриффиндора и вывела Гермиону в общую гостиную. Как она разогналась-то, уже почти бежим. Хорошо, хоть общее направление угадывается. Судя по пачке книг под мышкой, спешит она в библиотеку, так как занятия уже закончились, а гостиная барсуков в другой стороне. Уже почти догнав старшекурсницу, я протянул руку, чтобы ее одернуть. Имени-то я ее не знаю, а кричать ей «ты в розовом». Неудобно, еще обидится. Тут она резко остановилась и развернулась. Я, не ожидав такого подлого маневра, не успел затормозить и протянутой рукой заехал ей в живот. В ответ девушка неловко взмахнула руками и ранее удерживаемые книги заехали мне по носу и сбили очки. У каждого очкарика есть дополнительный инстинкт, спасая очки, для нас нет более необходимой, интимной и привычной вещи, чем окуляры. Без них жизнь останавливается, ты не можешь читать, смотреть телевизор, играть, да вообще что-либо делать, только скучать. Я, как славный представитель племени четырехглазых, не избежал этого рефлекса, однако оказался недостаточно быстро. Как дернулась девушка, я без очков разглядел с трудом, а вот хруст стекол под ее ботинком, расслышал весьма отчетливо. Вдобавок нагибаться мы начали одновременно, я за очками, она за книгами. Слух меня не подвел, и тут узнал я это по отчетливому стуку, с которым мы столкнулись лбами. Плюхнувшись на задницу, единственная мысль, не выбитая из моей головы, была «зашибись», познакомились. «Эй, ты чего дерешься?» — спросили мы друг у друга хором. «Я не дерусь, просто хотел тебя догнать и помощи попросить. А вот зачем ты мне нос разбила и очки сломала? Ой, у тебя кровь идет». Девушка, начавшая собирать рассыпанные книги, вскочила на ноги и, судя по хрусту, добила этим действием мои многострадальные очки. «Интересно, а репаро из песка линзы обратно собрать сможет? Подожди, дай я помогу». Она наклонилась, чтобы рассмотреть мои повреждения получше. В этот момент стопка собранных книг, прижатая к груди, опять выпорхнула из плена девичьих рук и в качестве посадочной полосы выбрала мой живот и пах. Как суровые камикадзе, защищающие свою родину от нашествия кайдзю, учебники пикировали углами вперед, стараясь своей смертью принести как можно больше вреда противнику. Им это, блин, удалось. Взвыв от боли, я подался вперед и опять впечатался в лоб наклонившейся спасительницы. Вдобавок ее волосы запутались в колючках на моем хайре, и при попытке девушки разогнуться, она чуть не сняла с меня скальп. Мысль попросить ее о помощи уже не казалась мне столь замечательной. Эта сумасшедшая меня добьет еще по пути к башне. Стой, не двигайся. Сейчас я выпутаюсь, соберу книги, твои очки и отведу тебя к колдомедику, прогнусавила моя мучительница. Судя по голосу, ей по носу тоже досталось. Не двигаюсь. Пока выпутывались, эта страшная женщина наступила мне на руку, вырвала пару клоков волосу нас обоих и под конец заехала мне коленом в глаз. Наконец, кое-как собрав вещи, меня подхватили под руку и потащили в сторону мед-кабинета. «Ну надо же, молодой мистер Поттер, давненько вас тут не было видно, я уж думала, с драками покончено». «Здравствуйте, мадам Помфри, это просто несчастный случай». «Ага, помню, какие у тебя несчастные случаи обычно. И вы тут, мисс Тонкс, вы же собираетесь стать Аврором и не смогли защитить первокурсника? Я всегда вам говорила, что с вашей координацией в Аврорате не место». «Все было совсем не так», — возмутилась моя проводница. «Подтверждаю, зря вы так, ее координация — это почти стиль единоборств, абсолютно непредсказуемо и смертельно опасно. Это она меня до такого состояния и довела, причем почти не напрягаясь. Если же специально тренироваться и выучить что-то вроде стиля пьяного боя, то вообще будет страшная сила. Ее тогда останется только напоить для куражу, и вместо тактической боеголовки можно в станк противнику сбрасывать». По мере моего объяснения, я даже со своей близорукостью заметил, как прическа моей новой знакомой стала сначала красной, потом зеленой, а под конец фиолетовой и встала дыбом. Точно из наших. Интересно, а что это за зелье или заклинание, которая может так хайр менять? Я бы и для себя не отказался. «Эй!» — крикнула девушка. «Не эй, а хой!» — поправил я ее. Далее нашу перепалку прервала мадам Помфри, занявшись моим носом и синяками. Поскольку очки Гарри починке не подлежат, а с его зрением ходить одному по школе противопоказано, то вам, мисс Тонкс, придется проводить его до башни Гриффиндора. Девушка пыталась было отвертеться от такой чести. Однако колдомедик, пристыдив ее тем, что очки, собственно, разбила она, да и авроры должны помогать простым магам, смогла убедить ее составить мне компанию. «Пошли, что ли? Эх, я теперь в библиотеку не успею книги поменять, весь вечер впустую. Вот только не надо на мне срываться. Такие, как мы, должны держаться вместе». «Какие такие? Яркие и непростые. Я уже понял, что к панкам она отношения не имеет, что не отменяет факта ее яркой меняющейся прически, как будто кричащий. Вот я какая. Посмотрите на меня. Значит, наши взгляды ей не чужды». Далее я рассказал ей, кто такие панки, чем занимаются, почему принял ее за представителя движения, даже попросил поделиться способом, как она меняет прическу, и обломался, это, оказывается, свойство ее организма, и она его не слишком хорошо контролирует. На что я заявил, что она точно панк, раз ее организм так себя ведет и пытается самовыразиться, только она панк латентный. За разговорами мы и не заметили, как оказались в гостиной Грифов. Полная дама сначала заортачилась и не хотела пропускать девушку из другого факультета, но потом смирилась. Тем более она не первая, дети друг к другу в гости иногда бегают из других факультетов, те же сестры Потил то у нас, то на Коктевроне тусуются. Тут главное, чтобы было приглашение и сопровождающий. Тонкс, подожди тут, пожалуйста. Раз уж из-за меня тебе нечего читать, позволь мне загладить эту вину. Я быстро, оставив девушку в гостиной, я бегом оказался у себя в комнате. Я с собой прихватил кое-что из панковского самиздата, которым и собирался поделиться с девушкой. Сам я запанковал почти так же. В наш тихий пригород приехала залетная группа активистов и устроила день хаоса. Во время демонстрации раздавали книжки с манифестом зеленой ячейки АИ. Ну и мне сунули, пока Вернон с ними ругался. Манифест мне понравился, там говорили правильные и понятные вещи. Потом уже я сам стал искать информацию о движении. Кроме манифестов и буклетов, я прихватил журналы с рисунками и комиксами. Я думаю, танкистка должна понравиться Тонкс. Отдав слегка ошалевшей от таких подарков волшебнице развлечение на ближайший вечер, я решился заодно попросить и помощи с Гринджер. То есть, ты хочешь, чтобы я не просто позвала, а любым способом привела в укромный уголок к тебе твою подругу? Со скепсисом спросила меня Тонкс. Как-то это странно звучит. Пойми, мы с ней поссорились, и я хочу объясниться без свидетелей, а она теперь всех избегает. Так встань пораньше и подлови до уроков. Я-то тебе зачем? Не публичный это разговор, а на уроки девчонки всем стадом ходит. Если я перед ней извиняться начну, то эти курицы такого понапридумывают и по школе разнесут, что я себе и представить не могу. А-а, извиняться будешь, значит сам виноват, отчасти. Виноват я, но не права она. Я по-быстрому рассказал, из-за чего у нас вышла ссора. Ясно, только послушай совет старшей умной волшебницы, не стоит тебе извиняться, только потому, что ты считаешь себя обязанным. У вас на Гриффиндоре это частый принцип, я герой, я должен. Это не так работает, она просто решит, что права во всем и будешь ты для всех ее подруг игрушки делать. Ох, старая умная ведьма, подколол я ученицу, не стоит судить о событиях, которые еще не произошли. У нас тут обычный конфликт, а есть 5 основных методов решения конфликта. Самый простой – это игнорирование, пока одной или двум сторонам выгодно, о проблеме можно забыть, это чисто политический метод. Второй способ – это компромисс, я тебе это, но взамен то. Торгашеский способ – кто кого больше надует. Еще 2 очень похожи, если за тобой сила, то можно просто задавить другую сторону, пока та не сдастся. Я так занятия у с ней поотвоевывал. Или наоборот, если суть претензий незначимая, просто сдаться самому. Самый правильный – это сотрудничество. Когда обе стороны понимают не только свою точку зрения, но и противоположную, и стараются ее учитывать. Насчет должен или обязан ты, конечно, права, только вот у девчонок поведенческих комплексов не меньше. Вот сколько раз ты в своей жизни слышала фразу «Ну, ты же девочка, ну-у-у-у». Задумчиво протянула Тонкс. Именно. Хоть на дворе и 20 век, но девчонкам все еще вдалбливают, что парень должен сделать первый шаг. Первым подойти, предложить, с диалогом та же фигня. Я вижу, что ей нехорошо, она грустная. Не стоит ее бросать одну только потому, что она не может пересилить свое воспитание и комплексы, хотя, может, и гордыню. Тем более я рассматриваю это как некую проверку на вшивость. Извиниться первому несложно. Тем более если вина за тобой все-таки есть, не стоило мне так грубо все обрывать. Вот если я в ответ не услышу извинения или того хуже протянутую руку мира решат использовать как рычаг для броска через бедро, ничто не помешает мне порвать отношения окончательно. А ты куда умнее, чем выглядишь, сделала мне сомнительный комплимент Пуффендуйка. Ладно, я попробую ее сюда привести, но ничего не обещаю. Глава 30. Друг познается в беде. Примечание к части. Эта глава писалась под Куин, Friends will be friends. https://www.youtube.com/watch/v0ails08vzos. Вы, кролики, такие сентиментальные, Ну все на эмоциях. Ник Уайлд. Гермионе было плохо. За прошедшую неделю она получила кучу доказательств, что с ней общаются только ради выгоды. Сначала она никак не хотела верить, даже подслушанный разговор казался сном. Каждый день она видела все больше подтверждений. Ее не звали в компанию за обедом и ужином, а когда она ради проверки попросила о пустяковом одолжении, стали отговариваться занятостью. Все опять как в начальной школе. Потом она злилась на девчонок за то, что ее использовали, на мальчишек и в особенности на Гарри, за игру, за слова и просто так. Потом начался торг с собой, со своей совестью. Может, не так все плохо, если я сделаю так, то может и не было всего этого. Только когда торгуешься сама с собой и своей совестью, всегда проигрываешь. Потом началась депрессия. От обиды хотелось плакать. Однако обиднее всего была мысль, что она такая же, как и другие девчонки. Мальчишки помогали и защищали ее просто так, они не требовали от нее подарков или одолжений. Рядом с Гарри она чувствовала себя надежно и уверенно, как будто часть его нахальства передавалась ей. С Симусом было весело и тепло, он всегда знает, что сказать. Сейчас она не отказалась бы поговорить даже с вонючкой Роном. Так что же мешает просто подойти и поговорить, попросить прощения? Гермионе было стыдно, это было новое непривычное чувство, с которым она не знала, как бороться и как победить. Всю жизнь она была умнее и, казалось бы, старше всех окружающих, отчего всегда считалась правой. Нет, она, конечно, нарушала правила и делала неправильные вещи. Только вот эти правила были нелогичны, а то и вредны, поэтому виноватой она себя до сего дня никогда не чувствовала. Теперь же она осознала, что совершила настоящую подлость. Вместо героя повести оказалась злодеем. Она обидела друга, хорошего друга, ради, как тогда казалось, достойной цели, оказавшейся пустышкой. Как Гарри и говорил, Лаванда даже не открыла игру и даже не подумала ей делиться. Зато демонстрировала ее всем желающим с комментариями, что милый Гарри специально для нее передал ей этот подарок через Грингер. Вот сейчас, когда было время успокоиться и подумать, осознание и принятие того факта, что во всем случившемся она действительно виновата, и это она променяла хорошего друга на неприятное знакомство, придавила ее как бетонная плита лягушку. От самоедства Миону отвлекла открывшаяся дверь общей комнаты и заглянувшая в проем незнакомая девушка. «Эй, я ищу Гермиону, вы знаете, где она?» Вопрос несколько удивил всех, особенно Грингер. «Интересно, кто это, и что ей от нее нужно?» «Это я». «О, классно! Можешь звать меня Тонкс, я Спуффендуя. Ты не могла бы спуститься со мной в гостиную? К тебе есть небольшой разговор?» «Все ясно. Как я могла забыть? Я ведь не только мальчиков обидела, но и пуффендуйцев подвела». В этот момент, кроме грусти, девочка почувствовала еще и злость. Не на другой факультет, а на себя и Лаванду. Это ненадолго, неправильно истолковав молчание первокурсницы, подбодрила ту Тонкс. Гермиона молча кивнула и пошла за гостьей. В гостиной почти никого не было, скоро отбой и почти все уже разбежались по своим комнатам. Тонкс отвела Гермиону в уголок рядом с камином, где стояли два кресла. В одном из кресел сидел Гарри, почему-то без очков. Это придавало ему непривычный, но мягкий и даже милый вид. Образ не портили даже свежий синяк и разбитый нос. Он явно был у колдомедика, и к утру от повреждений не останется и следа, но пока они были заметны. Вот еще и это, он же магией не владеет и рассчитывал на нее. Наверняка его опять подловили одного и без магической поддержки побили. «Я думаю, вам есть о чем поговорить. Спасибо за книги, Гарри», – мягко сказала Тонкс и направилась к выходу. Гермиона и раньше чувствовала себя виноватой, а теперь, увидев побитого друга, который отдал свои книги, подумать только книги, за то, чтобы ее просто позвали поговорить с ним, девочка впала чуть ли не в отчаяние и заплакала. Гарри кинулся к ней и, схватив за руки, как будто боясь, что она сейчас убежит, торопливо заговорил. «Гермиона, милая, родная, не плачь. Пожалуйста, я знаю, что обидел тебя, и прошу прощения. Без тебя грустно и скучно, и я не могу и не хочу на тебя сердиться. Мне не хватает разговоров с умным человеком, твоих комментариев и твоего смеха. Твоя радость, любознательность и стремление к развитию делало нашу компанию лучше. Я виноват, хоть я и считаю, что прав, и Лаванда могла перебиться без нашей игры. Не стоило мне сравнивать нашу дружбу с картонкой. Прости меня, давай помиримся и снова станем друзьями». Такие простые, но правильные слова, которые порой так сложно произнести. Они вызвали целый шквал ощущений в девичьем сердечке. Слезы еще сильнее потекли из глаз, но теперь это были не вестники горя, а радости и облегчения. Ответ был сформирован эмоциями, а не умом. Сквозь слезы вырвались слова: «И ты меня прости, ты был прав, им не важна была дружба со мной, им нужен был только подарок. Я тоже по тебе скучала и хочу дружить с тобой, но не могу. Ты и Рон действительно бросились меня спасать просто так, вы все трое дрались за меня, а я вас подвела. Когда тебе нужна была помощь, меня не было рядом, потому что кусок картона казался важнее. Тебе не нужен такой друг, ради которого приходится рисковать, но которого нет рядом, когда надо. Вот как, ты готова бросить все потому, что считаешь, что дружить можно только ради пользы, и ты ее недостаточно приносишь. Дружат не ради чего-то, а вопреки всему. Дружба – это доверие. Неважно, сколько чего приносит человек в эти отношения, важно, что он делает все, что может, ради других, на что он готов пойти ради этого. Я тебе доверяю, похоже, больше, чем ты сама себе. Я тебе верю настолько, что готов доверить свою жизнь и докажу это. Помнишь, что нам запрещено ходить в коридор на третьем этаже, если мы не хотим умереть страшной смертью. У меня разбиты очки, я почти ничего не вижу, до отбоя осталось 10 минут, я иду туда. Мне не помешает друг, который станет моими глазами, поможет с магией, а то и спасет мою жизнь. Догоняй. Гарри резко развернулся и, чуть не ударившись о дверной проем, выбежал из гостиной в общий коридор. Он же не всерьез, панически подумала Гермиона. Да нет, это парень, который без магии полез на тролля, бился в одиночку с хулиганами и хамит Снейпу. Он достаточно сумасшедший, чтобы действительно туда пойти. Что делать? Что делать? Ей было страшно. Страшно нарушить правила, убиться, вылететь из школы, но страшнее всего было потерять вновь обретенного друга, причем потерять, не просто расстаться, а именно потерять навсегда из-за его смерти. Дурак, дурак, дурак. Набатом стучали мысли. Вытерев слезы рукавом мантии, что в обычной ситуации она никогда бы не сделала, Миона рванула следом за Гарри. Надежда была, что она сможет его догнать до того, как он доберется до зловещего коридора, и сможет его остановить. Даже если их поймают учителя, все равно лучше, чем дать ему сунуться в опасное место. Мантия мальчика мелькала в отдалении, и шанс нагнать его таял с каждой секундой. Поттер был спортивным и хорошо развитым мальчиком, и девочке, проводившей большую часть времени в библиотеке, не стоило и думать догнать его. Иногда, казалось, он специально замедлялся, чтобы Миона не упустила его из виду. Да нет, бред, зачем ему это? Как назло, еще и лестницы стояли как раз так, чтобы можно было попасть на третий этаж в тот самый коридор. Она только и успела заметить, как мантия волшебника скрывается в проеме. Быстрее, быстрее, быстрее, девочка выжимала из себя все возможные силы. Забежав в коридор, она не увидела там никого, но вот из-за одной из дверей раздался какой-то шорох. Подбежав к ней, Миона дернула ручку, но дверь оказалась запертой, и девочка замерла в нерешительности. «Нет, нет, стой, не надо!» — раздался вопль, который добавил девочке смелости. «Алохомора, это для Гарри тут все двери открыты, остальным приходится выкручиваться». Она резко распахнула дверь и вошла внутрь. Девочке сразу стало понятно, почему это место под запретом. Она смотрела в глаза чудовищному псу, громадине от пола до потолка. И у пса было три головы, три пары вытаращенных бешеных глаз, три пары раздувшихся ноздрей, три разинутые пасти, полные острых зубов, с которых скользкими нитями, хотя нет, целыми канатами, свисали слюни. Девочка замерла, парализованная страхом, но мозг в панике продолжал собирать информацию и анализировать. Гарри нигде не было, неужели она опоздала, и это чудище его сожрало? Тут пес сделал шаг вперед, но вместо того, чтобы вцепиться в свою беззащитную жертву, лизнул ее тремя здоровенными языками разом, каждый размером с хороший ковер, шершавыми и полными слюней. У Гермионы было такое чувство, как будто она в киселе искупалась. Мантия, прическа, лицо, все было покрыто толстым слоем слюней. Кое-как отплевавшись и протерев глаза, девочка увидела, что показавшийся ей столь агрессивным пес не стремится нападать, а наоборот, с интересом смотрит на нее. Справа раздались шорохи. Развернувшись к новой опасности, Гринджер увидела Поттера, который также пытался очистить себя от слюней. «Ну вот, а ты не верила. Спасибо тебе, ты все-таки решила, что моя здоровая тушка тебе не безразлична, весело проговорил мокрый маг. «Знакомься, это Пушок, сторожевой Цербер. Ты». У Мионы слов не было от возмущения. Сначала она дико обрадовалась, увидев Гарри живого и здорового, но литры собачьей слюны, стекающие с одежды, вызывали раздражение. «Я, не волнуйся, он мой друг и не причинит нам вреда». Мальчик подошел к собаке и ласково погладил ту по носу. Тут Грейнджер заметила, что на центральной голове вольготно лежит мини-гриф Поттера, как она его раньше не заметила. «Откуда он вообще тут взялся, и как ты узнал о нем?» «Тебе Хагрид рассказал?» Грусть, радость, страх и гнев наконец-то успокоились в душе у маленькой волшебницы, переживания были смыты и на поверхность вылезло ее основное качество – любопытство. И да, и нет, то, что его зовут Пушок, действительно Хагрид проговорился, хотя называть гладкошерстную собаку Пушком, надо быть тем еще оригиналом. Но с псом я познакомился раньше, еще в прошлом году. Помнишь, как я лестницу приковал? Вот тогда я гулял с Глюком по школе и собирался уже идти в башню, но эта тупая лестница передвинулась на вход в этот коридор и никак не хотела двигаться обратно. Ну, я и пошел сюда, надеясь найти обходную дорогу. Первым делом наткнулся на Пушка. Думал, вот и все, отбегался, но хорошо, что со мной Глюк был. Он у нас мастер завораживать магических животных, вот и тут спас своего хозяина. Запел, пустил иллюзии и усыпил собачку. А почему он теперь не нападает? Это все Глюк. Этот вид мини-грифов развивается, поглощая магию других существ во сне, ну и как выяснилось, может передавать мысли и желания. Что-то вроде механизма выживания. Мини-гриф подключается к большему каналу магической энергии и получает защиту, взамен дарует глубокие, красивые сны и хороший отдых. Заметила, как этот летающий поросенок подрос. Это все из-за Пушка. Он у нас поспать любит. Ну а Глюк спит у него на головах, почти полгода уже, сам силы насосался, и вот выдрессировал Цербера, чтобы он его хозяина не трогал и слушался, ну и заодно всех моих друзей. Правда, его проявление дружелюбия тоже пережить нелегко. На этих словах мальчик продолжил выжимать свою мантию, то есть других случайно забредших сюда учеников он вполне мог слопать. Почему мог? До сих пор может. Это только нас из-за Глюка он не трогает. Я поэтому и приковал ту самую лестницу, чтобы сюда никто не попал из-за ее своеволия. Самое забавное, что никто так и не заметил, что я тут был. Почему кто-то должен был это заметить? Элементарно, Ватсон. На этих словах девочку отпустила окончательно. Все действительно вернулось как было, и Гарри опять будет ее подкалывать. Неужели ты думаешь, что простая дверь, как тут, задержит такого монстрика, как Пушок? Когда я закрепил ту лестницу, никто во всей школе так и не задал себе вопроса, откуда я взял цепь. Глава 31. Дни хаоса. Примечание к части. Берем разгон на нечто более динамичное. Дратхы, Раиси Хелл. https://www.youtube.com/watchvermipcq4. Собраться вместе – это начало. Оставаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это успех. Генри Форд. В башню мы добрались почти без приключений. Никто нас не заметил, но отмываться от слюней пришлось тайком. Конфликт остался в прошлом, а наши отношения вышли на новый уровень, ведь теперь у нас на одно общее приключение больше, и есть общая тайна. На следующий день мы занялись очень важным делом. Нам надо было разобраться с играми, делать их для всех и каждого на халяву оказалось не самым умным решением. Народ просто сел нам на шею. Выход был простым. Вместо того, чтобы делать игру самим, нужно, чтобы каждый, кто хочет, мог сделать ее сам. Встретившись с профессором Флитвиком после уроков, мы выработали общую концепцию клуба любителей Магополии. Самые сложные части игры – это поле и карточки с вопросами, которые требуют зачарования, фишки и кубики каждый может сделать сам. Тут мне пришла в голову идея, нет, даже так, идея. Если у нас есть общая база данных вопросов и карт, то что нам мешает сделать нечто вроде магической сетевой игры? Основную работу выполнял Флитвик, мы в основном генерировали идеи. В итоге у нас получилось очень элегантное решение. Профессор создал центральный артефакт, представляющий из себя алтарную плиту с двумя книгами. В первой книге были различные варианты игровых полей, а во второй список вопросов и ответов. Теперь для создания игры достаточно было связать картонку, фанеру или пергамент протеевыми чарами с алтарем. Поле игры и вопросы возникали на поверхности по волшебству, от игроков требовались только фишки и кубики. Теперь каждый, кто хочет, может сам себе сделать игру, как захочет. Причем ее еще и обновлять можно было, добавляя новые игровые поля и вопросы или задания. Они, благодаря чарам привязки, появлялись и в копиях игры также. Флитвик был назначен нами президентом клуба и хранителем алтаря. Сначала он не очень хотел брать на себя эту обузу, но когда я рассказал, что это студенты для себя получают игру бесплатно, а вот для продажи пусть платят за идею и использование алтаря, полугоблин сразу прикинул выгоду и, за процент авторских отчислений, с радостью взялся за работу. Тем более, как я понимаю, хитрый потомок магических банкиров все равно привлечет для работы бесплатную рабсилу в виде студентов и старших членов клуба. Желающих вступить была тьма, причем со всех факультетов. Потом интерес, конечно, спадет, но пока это был самый популярный досуг в Хогвартсе, переплюнувший даже квиддич. Кроме игроков появились и творцы. Староста Коктеврана неожиданно увлеклась составлением вопросов и загадок. Несколько слизеринцев составляли головоломные поля для игры, добавляя ловушки и неожиданные секретики. Особенно отличились близнецы Уизли. В свои игры они добавили спецэффекты и звуковое сопровождение. Теперь, в случае неправильного ответа, можно было не просто потерять ход или игровую валюту, но и получить струю воды в лицо или услышать дразнилку. Они же стали делать зачарованные фишки на продажу, которые сами двигались и изображали действия с карточек. Единственное, для кого мы сделали эксклюзивную и последнюю копию игры, с игровым полем из специально заказанного малинового дерева, фигурками, изображающими настоящих игроков и медной благодарственной табличкой, была Тонкс. Это было самое меньшее, что мы могли сделать ей за своевременную помощь. Поскольку игр мы больше сами не делали, большинство новых друзей и приятелей от нас отстало и появилось больше свободного времени, которое теперь я и решил занять. Эпизод с Гермионой показал, что я все еще мало всего знаю о своих друзьях, как и они друг о друге. Так что надо провести какое-то общее мероприятие. Да и насчет использования же организма Магдл надо что-то более радикальное придумать. А то так к концу года все первогодки начнут его использовать. Вот радости родителям будет, когда они узнают, что они – Магдлы. Пришло время очередной акции социальной справедливости. Близнецов долго уговаривать не пришлось. Они сами были рады поучаствовать. Гермиона еще не совсем отошла от страха остаться одной и тоже быстро присоединилась, несмотря на возможную нелегальность предстоящего действа. Симуса пришлось слегка поуговаривать, но в стороне он тоже не остался. Основной проблемой стал Рон. Не то чтобы он не хотел присоединяться, но оторвать его от турнира по Магополии было сложно, однако и с этим справились. Хотел было привлечь еще и Тонкс, но та была по уши в подготовке к жабе. Тимбилдинг – наше все. Кроме установления дружеских связей в нашей группе, я преследовал еще несколько целей. Во-первых, направить энергию близнецов в конструктивное русло. Они, конечно, уже сильно выросли над собой с начала года. Больше никаких навозных бомб или подушек-вонючек, теперь это было слишком просто и оттого неинтересно, а их вклад в развитие Магополии и его признание показали и замотивировали братьев на более социально благостные поступки. Во-вторых, Гермиона. Она и так уже сломала себе кучу шаблонов мышления, но участие в слегка запретном действии и общение с рыжими должны помочь ей взглянуть на некоторые вещи с другой стороны и добавить некоторую долю житейской хитрости. В-третьих, Симус. Хоть он этого не показывает, но из-за своих постоянных взрывов и неудач в колдовстве он сильно переживает, и помощь поднять его самооценку просто долг хорошего друга. Ну и наконец Рону я надеялся расширить круг интересов и связать общие тайны с другими детьми. Общая идея, что надо сделать, у меня была, но выудив методы управления проектами из своей памяти, я решил их испытать. Поэтому вместо того, чтобы просто говорить кому что делать, я поставил задачу и устроил мозговой штурм. Спорили мы почти 3 дня, у каждого были свои идеи. Все 3 рыжих братьев были за силовое решение из разряда, кто сказал Магдл, тому сразу в глаз. Миона предлагала заняться пропагандой и устроить массовую агитацию. У Симуса особых идей не было, но он дополнял и критиковал уже высказанные. В итоге решили совместить 2 подхода. Развернули активную кампанию пропаганды, используя все возможные техники выборов президента из 21 века, которые я смог извлечь из своей памяти прошлых жизней. Все-таки запрягли Тонкс, поскольку из нас всех только она имела доступ в Хогсмид и могла заказать распечатку буклетов и плакатов. Скидывались все вместе, Но карманных денег всех все равно хватило только на хорошие плакаты с рисунками и схемами. Рисунки взяли из агитационных плакатов Второй мировой войны, техники безопасности и даже раздобыли пару из Советского Союза. Какие-то были информационными и объясняли, почему обзываться плохо, и название «Макдл» – это имена обзывательства. Некоторые просто пестрели лозунгами типа «Макдл» – это слово «обида», так друга назовет лишь последняя гнида. Догадайтесь, чьи рыжие уши являются авторами большинства таких лозунгов. «Волшебных денег у меня больше не осталось, зато были Николовские», поэтому ради буклетов и пары химических реагентов пришлось планировать вылазку в ближайший город Николов. Воспользовался старой схемой. На выходных прокрался под мантией на выход и полетел на коврике. Рон с Симусом прикрыли от старосты других учеников. Кроме агитации решили устроить еще и скандал с чистокровными, так сказать, для контрасту. Для начала, я устроил громкий скандал со слизеринцами в столовой за обедом при самом большом скоплении народа. Почему первой целью были змейки? У них самый большой процент чистокровных на факультете. Общая информационная среда сильно влияет на умы молодежи, и поэтому спровоцировать их правильным способом было проще всего. К тому же, в последнее время Драко как-то зазнаваться стал, всего-то выиграл пару пари из-за квиддича и уже нос задрал, надо по нему щелкнуть. Всего-то стоило сцепиться с первым, кто скажет, Макдл. Почти устроив драку и потеряв очередные баллы, сделал вид, что успокоился. На следующий день замок напоминал разбуженный улей. Все уроки у слизеринцев и в подземелье были сорваны. Причиной тому была мыльная пена, обильно заполнившая почти все подземелья. Ученики оказались запертыми в своих комнатах, потому как выйти в коридор было все равно, что выйти в сильную метель и туман одновременно, еще и дышалось с трудом. Убрать пену тоже та еще проблема. Это не грязь и не пыль, которую можно стереть с поверхности, пена имеет объем. Стандартные заклинания, такие как Иваниска, очищают только поверхности, стирая часть пены, но оставляя основной объем нетронутым. Те заклинания, которые наоборот чистят воздух, не реагируют на пену, потому как это не запах, не газ и к тому же имеет контакт со всеми поверхностями. Так, всем ученикам пришлось лопатами и метлами сбивать пену и вытирать поверхности. На следующий день по школе поползли слухи и шуточки на тему чистых чистокровных. Они были такими чистыми, что мыло отовсюду лезло. Также в тему пошла наша агитационная кампания. Народ начал пересказывать содержание буклетов. Почему использовать термин «макдлы» плохо и лучше говорить «николы»? Это именно за использование негативного жаргона всему факультету рты с мылом вымыли, потому так пены много. Как разговоры начали утихать, мы устроили еще один скандал, теперь с когтевранцами. Тут тоже есть свои уроды с длинной родословной. Как раз таким была представительница древнего рода Потил, и надо же быть такому совпадению, что Гермиона просто жаждала сотворить что-то нездоровое с этой семейкой. Не сказать, что Падма особенно гордилась именно своей чистокровностью, тем более, что по ней этого и не видно. Она задирала нос просто так, считая себя самой умной, что, учитывая, как ее сестра обошлась со своей соседкой и нашей подругой, сделала ее следующей целью.